гранью, как сон, портал открыт. Мидгард в опасности, сердце горит. Сквозь ткань реальности новый мир шаг. Вокруг лишь тени и вечный мрак. Кто друг, кто враг, здесь не разобрать. Как путь обратно найти, где искать? Вопросы в сердце, как острый нож. Здесь тайна скрыта веками ложь. Остери, власть их крепка, но надежда жива, как искра. В этом мире чужом разгадка ждет, чтобы Мидгард спасти. Это Мидгард спасти. В плену астериев, я в заточении. Мысли о Брай, словно крик души в молчании. Что с ней, где она, жив ли ее свет? Боль неизвестности мучительней, пыток нет. Бессилен помочь, в клетке и тьмы. Лишь эхо надежды слышно вблизи. Разлука с любимой, вечный кошмар. В этом плену я словно фантомный дар. Астериев, власть их крепка, но надежда жива, как искра. В этом мире чужом разгадка ждет, чтобы Мидгард спасти от бед и невзгод. От бед и невзгод. Два сердца бьются в разных мирах. Связь нерушима в пепле и прах. Вместе отыщем к свету пути. Астерии в тьму навеки снести. Мидгард. Надежда.